мог решиться. Сказал, что позвонит мне около полудня, но по его глазам и потому, как он пожал мне руку, я был уверен, что обратный путь домой я совершу не в одиночестве. Было ровно 3 часа ночи, когда я, заказав разговор с Нью-Йорком на 7:45, залез под одеяло в своем номере. Мне необходимо было хоть немного поспать, но какие-то смутные мысли мешали заснуть. Не мысли о том, что дело завершено, это было ясно, а скорее то, как мы его провели. Что это, просто удача или проблеск гениальности? Уже много лет прошло с тех пор, как я оставил попытки выяснить, как работает у Вульфа голова. Но этот случай был исключительным.